«Попробуйте зажигание», — посоветовал Стефано. Мистер По кивнул и направился к своей машине. Он сел за руль и повернул ключ. Мотор издал неприятный жиденький звук, похожий на кашель мистера По, но не завелся. «Боюсь, что мотор окончательно заглох», — крикнул мистер По. «Скоро», — прошипел Стефано детям, — «и с вами случится то же самое». «Извините», — отозвался мистер По, — «я вас не слышу». Стефано улыбнулся. «Я сказал, что это очень плохо. Тогда, может быть, я подвезу детей на машине, а вы пойдете за нами. Для всех просто места не хватит». Мистер По нахмурился. «Но со мной чемоданы. Я не хочу оставлять их без присмотра. Не лучше ли погрузить багаж в вашу машину, а мне и детям пройтись до дома пешком?» Стефано нахмурился. «Тогда пусть один из них едет со мной, чтобы мне не заблудиться». Мистер По улыбнулся. «Но дома отсюда виден, так что не заблудитесь». «Стефано не хочет, чтобы мы остались с вами одни», — наконец сказала Вайолет. Она ждала удобного момента, чтобы предъявить свои аргументы. «Он боится, что мы расскажем вам, кто он на самом деле и каковы его намерения». «О чем она говорит?» — спросил мистер По Стефано. «Понятия не имею, мистер То», — ответил Стефано, качая головой и бросая на Вайолет яростные взгляды. Вайолет набрала в легкие побольше воздуха. «Этот человек не Стефано», — сказала она, указывая на него. «Это граф Олаф, и он здесь за тем, чтобы нас увести». «Кто я?» — спросил Стефано. «Зачем я здесь?» Мистер По внимательно посмотрел на Стефано и покачал головой. «Простите детей», — сказал он. «Они очень расстроены. Граф Олаф — страшный человек. Он пытался украсть их деньги, а малыши очень напуганы». «Разве я похож на графа Олафа?» — спросил Стефано, сверкая глазами. «Нет, нисколько», — ответил мистер По. «У графа Олафа чисто выбритое лицо и одна длинная бровь. У вас борода, и, не в обиду быть сказано, вообще нет бровей». «Бровь он сбрил», — сказала Вайолет, — «а бороду отрастил, это видно любому». «А еще у него татуировка», — крикнул Клаус, — «татуированный глаз на щиколотке, посмотрите на его татуировку». Мистер По взглянул на Стефано и с извиняющимся видом пожал плечами. «Мне очень неловко просить вас об этом», — сказал он, — «но дети так расстроены, что прежде чем продолжить нашу беседу, мне бы хотелось их успокоить. Будьте любезны, покажите мне вашу щиколотку». «С превеликим удовольствием», — сказал Стефано, улыбаясь детям всеми зубами. «Правую или левую?» Клаус закрыл глаза и на мгновение задумался. «Левую», — сказал он. Стефано поставил левую ногу на бампер джипа дяди Монти и, глядя на бодлеровских сирот блестящими-блестящими глазами, стал поднимать засаленную полосатую штанину. Вайолет, Клаус, Солнышко и мистер По впились глазами в щиколотку Стефана. Штанина пошла вверх, как занавес перед началом спектакля. Но татуированный глаз не показывался. Бодлеровские сироты изумленно смотрели на гладкую кожу, такую же чистую и бледную, как лицо бедного дяди Монти.